На что я им нужна? Они знают, небось, в кого им целить из ружьев, из пушков-то. В полдень по улице по направлению к Нижней Луке промчался пригнувшийся к конской шее Григорий. Аксинья увидела его в окно, выскочила на увитое диким виноградом крылечко, крикнула «Гриша!», но Григорий уже скрылся за поворотом, только пыль, вскинутая копытами его коня, медленно оседала на дороге. Бежать вдогонку было бесполезно. Аксинья постояла на крыльце, заплакала злыми слезами. «Это не Степа промчался?» «Че это ты выскочила, как бешеная?» — спросила тетка. «Нет, это один наш, хуторный», — сквозь слезы отвечала Аксинья. «А че ж ты слезу сронила?» — допытывалась любознательная старуха. «И чего вам, тетенька, надо? Ну, не вашего ума дело, так уж и не нашего ума. Ну, значит, любезный промчался. А то чего ж? Ни с того, ни с сего ты б не закричала. Сама жизнью прожила, знаю». К вечеру в хату вошел Прохор Зыков. «Здоров живете. А что у вас, хозяюшка, никого нету из татарского?» «Прохор!» — обрадованно ахнула Аксинья, выбежала из горницы. «Ну, девка, задала ты мне пару. Все ноги прибил тебя из камши. Он ведь какой! Весь в батю, взгальный. Стрельба идет темная, все живое похоронилось, а он в одну душу. Найди ее, иначе в гроб вгоню». Аксинья схватила Прохора за рукав рубахи, увлекла в сенцы. «Где же он, проклятый? Хм, где же ему быть? С позициев пеш припер. Коня под ним убили ноне. Злой пришел, как цепной кобель. Нашел, спрашивает. Где же я ее найду, говорю? Не родить же мне ее, а он человек, не иголка. Да как зыкнет на меня. Истый бирюк в человечьей коже». «Че он говорил-то?» «Собирайся и пойдем, боль ничего». Аксинья в минуту связала свой узелок, наспех попрощалась с теткой. «Степан прислал, что ли?» «Степан, тетенька. Ну, поклон ему неси. Что ж он сам-то не зашел? Молочка бы попил, вареньки вон у нас остались». Аксинья, не дослушав, выбежала из хаты. Пока дошла до квартиры Григория, запыхалась, побледнела, уж очень быстро шла, так что Прохор под конец даже стал упрашивать: «Послухай ты меня. Я сам в молодых годах за девками притопывал, но сроду так не поспешал, как ты. Аль тебе терпежу нету, аль пожар какой? Я задвыхаюсь. Ну кто так по песку летит?» «Все у вас как-то не по-людски», а про себя думал. «Сызнова склещились. Ну, за раз их и сам черт не растянет. Они свой интерес справляют, а я должен был ее, суку, под пулями искать. Не дай, не приведи бог, узнает Наталья, да она меня с ног до головы. Коршуновскую породу тоже знаем. Нет, кабы не потерял я коня с винтовкой при моей пьяной слабости, черта с два я пошел бы тебя искать по станице. Сами вязались, сами развязываетесь». В горнице с наглухо закрытыми ставнями дымно горел жирник. Григорий сидел за столом. Он только что вычистил винтовку и еще не кончил протирать ствол маузера, как скрипнула дверь. На пороге стала Аксинья. Узкий белый лоб ее был влажен от пота, а на бледном лице с такой исступленной страстью горели расширившиеся злые глаза, что у Григория при взгляде на нее радостно вздрогнуло сердце. «Сманул, а сам пропадаешь?» — тяжело дыша выговаривала она. Для нее теперь, как некогда, давным-давно, как в первые дни их связи, уже ничего не существовало, кроме Григория. Снова мир умирал для нее, когда Григорий отсутствовал, и возрождался заново, когда он был около нее. Не совестясь Прохора, она бросилась к Григорию, обвелась диким хмелем и, плача, целуя щетинистые щеки любимого, осыпая короткими поцелуями нос, лоб, глаза, губы, невнятно шептала, всхлипывала, измучилась, изболелась вся: «Гришенька, кровинушка моя!» «Ну вот, вот видишь, да погоди! Аксинья, перестань!» — смущенно бормотал Григорий, отворачивая лицо, избегая глядеть на Прохора. Он усадил ее на лавку, снял с головы ее сбившуюся на затылок шаль, пригладил растрепанные волосы. «Ты какая-то... Я все такая же, а вот ты... Нет, ей-богу, ты чумовая!» Аксинья положила руки на плечи Григория.